Глава 9. Источник знаний. Автомобиль затормозил у аккуратного бревенчатого здания, чей фасад украшали резные наличники с виноградными лозами. Дань северной тоске по невозможному лету. Окна библиотеки светились золотистым светом и янтарными бусинами отражались в снегу. «Вас подождать?» — спросил Астафьев. «Езжайте», — ответила Стерхова. «До дома Пелагея Михайловна сама доберусь». Прежде чем уехать, Иван сказал: «Дом за углом налево». «До завтра, товарищ подполковник». Анна шагнула в темноту, и холод впился ей в щеки, словно голодный зверь, поджидавший у дороги. Она подтянула шарф до самых ресниц и зашагала к крыльцу, но тут же увязла в снегу. Библиотека встретила запахом вощеного дерева и сухой бумаги. В читальном зале на стенах висели портреты классиков, их и сине-бледные лица казались недовольными, как будто им не хотелось висеть вдали от цивилизации. Анна села за стол и достала свой телефон. «Если вам нужен интернет, спутник над Северском пролетит через 20 минут», сказала женщина, стоявшая за библиотечной стойкой. В вязаном свитере с оленями она оказалась органичной составляющей читального зала. Ее серебряные волосы были уложены в косу, а на переносице сидели очки. Стерхова подошла и протянула руку. «Меня зовут Анна». «Тамара», — ответив рукопожатием, библиотекарша спросила: «Прибыли на юбилей рудника? Я в Северске по другому вопросу. Могу вам чем-то помочь?» Взглянув на часы, она ответила: «Пожалуй, можете. Тогда для начала заполним читательский билет». Тамара достала из ящика бланк и начала его заполнять. Услышав полное имя Стерховой, она подняла глаза и вглядела в свое лицо. «Вы Елена Воеводина?» «Это мой писательский псевдоним», — нехотя призналась Анна. «Давняя история. Теперь почти не пишу, времени нет». «Ах, как жаль!» Тамара прошла к стеллажу и вернулась с ее книгой. 3 года назад в Москве я была на вашей встрече с читателями». Она раскрыла книгу, на форзаце рукой Стерховой было написано: «Северянам, хранителям холода». «Надо же!» — Анна нехотя улыбнулась. «Здесь, в ледяной глуши, псевдоним, под которым она писала, казался чужим». «Ваш роман «Тени на льду» для нас как глоток воздуха». Тамара открыла шкафчик с выставкой книг, где красовался экземпляр ее книги с закладками. «Мы часто устраиваем литературные вечера. Приходите, читатели встретят вас как родную. Они зачитываются вашими детективами». Анна вежливо улыбнулась. Встреча с призраками собственных книг в этой глуши показалась еще абсурднее, чем сама поездка в Северск. «Вам невозможно отказать». «Когда?» Тамара взяла ручку на изготовку. «Дату и время назначим позже, как только разберусь со своими делами». «Поняла. Так чем я могу помочь?» «Слышали про зимовье совиное плахо? Нужна информация о происхождении этого названия». Спросив, Анна не слишком верила в удачу, но она просчиталась. «Известное место». Глаза Тамары блеснули азартом ученого, нашедшего артефакт. «Зимовье старое у местных жителей северных народов. О нем есть легенда, которую записали краеведы, а библиотека издала ее в альманахе. Эта книга – предмет нашей гордости. Как говорится, книга – источник знаний. Подождите». Библиотекарша вышла из читального зала и вскоре вернулась к книжице и в мягкой обложке. «Вот, пожалуйста, ищите по оглавлению». Перелистав альманах, Стерхова спросила: «Могу взять домой?» «Конечно, вы теперь наш читатель». Тамара вынула из-под обложки формуляр и сделала запись. «Пожалуйста, изучайте». Устойчивая связь появилась около 8, как только спутник оказался над Северском. Анна дозвонилась матери и сквозь шорох помех услышала ее голос. «Ты не представляешь, как я волновалась, как за тебя молилась. Это твоя командировка. Ты же в тайге с медведями. Мама, у медведей сейчас спячка. Ты хоть ешь нормально? Там же одни консервы». «Мама, Пелагея Михайловна кормит меня пирогами с брусникой. Живу как в санатории, не волнуйся». «Кто такая Пелагея Михайловна?» «Моя квартирная хозяйка». «Ну, слава богу, хоть под присмотром». Закончив разговор с матерью, Стерхова набрала подруги, которая работала в экспертно-криминалистическом центре. Трубку та подняла после 5-го гудка. «Да». «Вик, послушай. Анют, ты в курсе, что сейчас уже ночь?» Голос Вики был хриплым со сна. «Прости, мне срочно нужна твоя помощь», — сказала Стерхова. «Ну что, говори. Лучше запиши». «Подожди, сейчас возьму карандаш». Послышался тихий шорох, и снова прозвучал голос Вики. «Записываю». Халафидин Тимур Саярович, 89-го года рождения. Проживает в Москве. Нужна информация по этому человеку, все, что найдешь. Опять ничего нового. На этот раз все очень серьезно. Фотография нужна? Все, что найдешь, повторила Стерхова, в том числе фотографии. Как всегда, на электронную почту? Да, потом продублирую на факс, сейчас продиктую номер. Интернет здесь никакой. Боже мой, ты что, звонишь мне из прошлого? В некотором смысле. Заинтриговала. В голосе Вики прозвучал нескрываемый интерес. Где ты сейчас находишься? В Северске. А где это? На севере Красноярского края. Очень информативно. Край-то большой. Завтра утром найдешь на карте. Связь оборвалась на полуслове, но Анна не расстроилась. Самое главное, передать успела. Дорогу к дому Пелагеи Михайловны показалась не такой короткой, как обещал Иван. Тяжелые, как гири, валенки вязли в снегу, а ветер резал лицо ледяным абразивом. Анна шла, сжимая в кармане телефон, в ее воображении рисовался застывший во льду корабль, образ поселка Северск. Здесь все, дома, люди и даже время, как будто запали в щель между реальным и нереальным, а законы писались холодом и молчанием. Когда Пелагея Михайловна открыла дверь, Анну окатила волной тепла с запахом топленого молока и смородинового варенья. В кухне за накрытым столом сидела женщина лет 50, пухлая, развощекая, в цветастом платье, как с плаката о советских колхозницах. «Дочка моя, Светлана», — сказала старуха, помогая Стерховой снять полушубок. «Намерзлась, небось?» «Замерзло только лицо», — улыбнулась Анна. «Вы хорошо меня утеплили». «Вы приехали из Москвы?» «А правда, что теперь метро до утра работает?» Светлана сыпала вопросами, разливая чай. «Нет, неправда. Метро, как и прежде, работает до часа ночи». Анна с улыбкой приняла от нее чашку с чаем. Пелагея Михайловна тем временем придвинула к Стерховой тарелку с жареной картошкой. «Поешь, милая, поешь». «Москва...» Светлана смотрела на Анну так, как будто та привезла с собой кусок Красной площади. «На Арбате музыканты еще играют? Куда же они денутся?» Стерхова слушала ее болтовню, кивала и ловила себя на мысли, что представление Светланы о большой земле сложилось из простых и наивных мифов. Ей казалось, что в столице небо голубее, а люди улыбаются без причины. «Спасибо, теперь мне пора спать», — Анна поднялась из-за стола. Усталость тянула вниз, как будто гири на дно Енисея. «Иди, милая, иди», — Пелагея Михайловна собрала чашки и смела со стола крошки. «К завтраку разбужу». «Приятно было познакомиться», — выглянув из-за матери, улыбнулась Светлана. «Мне тоже», — сказала Стерхова. В ее комнате пахло горячей печью и сушеными яблоками. Она разделась, но свет не выключила. Положила на тумбочку альманах с легендами и только тогда легла на кровать. «Клинк-кок, клинк-кок, клинк-кок», — проскрежетали пружины панцирной сетки.